Вы слушали книгу Анатолия Корольченко «Маршал Рокоссовский». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск. Октябрь 2001 год.